Фадейка деловито и неумело начал обвязывать себя подмышками. «Дай-ка», – обреченно сказала Юля, сделала ему альпинистскую страховку. «Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь». «Да не бойся, если там узко, я далеко не полезу». Юля с нехорошим чувством и со вздохами забралась на обломки башни. Земляная площадка среди камней поросла пыльной травой. «Хотя бы дал сходить переодеться», – уныло проговорила Юля и легла в эту траву в своем сером платье. «Ага, и дома ты проговорилась бы тете Кире», – проницательно заметил Фадейка. «Держи веревку, я пошел». Держать было нетрудно. Вес у Фадейки, как в котенке. Царапая камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, Фадейка начал спускаться по кладке фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре над 15-метровой пустотой. Не пикнул. «Ох, что я, дура, делаю», – подумала Юля, но спустила Фадейку до щели, потому что была уверена, иначе он полезет один, без страховки. Фадейка воткнулся в щель плечом, поелозил, влез в нее наполовину. Потом выбрался опять, глянул снизу на Юлю и пообещал: «Я далеко не пойду. Если что, дерни три раза, я потащу. А если я сама три раза дерну, значит, вылезай». «Ага, я пошел». И он исчез. 20-метровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях. Видимо, проход был свободный, и Фадейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины веревки. Потом она перестала скользить. «Эй, Фадейка! Как ты там?» – крикнула Юля со страхом и без особой надежды, что он услышит. Кажется, из земных недр донеслось что-то вроде «Уормрмн». «Нормально? Или послышалось?» Юля сосчитала до 10, натянула шнур и решительно дернула 3 раза. В ответ она ощутила слабые рывки. «Но сколько? 3? Или просто беспорядочная возня?» Она перепуганно дернула снова, и веревка заскользила назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. «Батюшки, что случилось?» Веревка отвязалась, и Юля оставила Фадейку без спасательного конца? «Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлен осевшим камнем? Или задыхается под обвалом?» «Фадейка!» – отчаянно заголосила Юля. И в ответ услышала удивительную тишину. Спокойную летнюю тишину, равнодушную такую. Только в бойницах развалившейся стены чирикали и копошились воробьи, да на том берегу мычала корова. И пусто кругом, никогошеньки. А если кто и будет, чем поможет, как раскопает эту каменную толщу, как пролезет в щель? «Фадейка, где ты?» Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния. Зачем отпустила? Где он там? Живой еще? Или... «Ой, мамочка, а что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарников, горных спасателей? А где их взять? Хоть бы он выбрался обратно. Ничего ей больше не надо. Ни письма от Юрки, ни диплома в училище, никакой счастливой жизни. Лишь бы Фадейка оказался невредимый. Почему его нет? Сколько времени прошло? 5 минут? Час?» «Фадейка! Ну чего ты так вопишь?» – сказал он откуда-то сверху. Юля дернулась и села в траве. Фадейка стоял среди тонких березок на осыпавшемся гребне стены и смотрел оттуда, будто так и было задумано. «Миленький мой, целеханик, счастье-то какое! Скотина бессовестная! Чтобы я еще куда-нибудь с ним!» Юля быстро шла через сорняки прибрежного сада. Фадейка, шагах в 3 позади, еле поспевал за ней и говорил: «Ну чего ты? Ну не хватило веревки, я и отвязал, а то ты сразу бы назад потянула, а там совсем свободно. Ну чего ты? Там сперва прямо, а потом вверх и вверх, а потом смотрю, светло. Ну, Юль!» Из-под глыбы гранита выбивался и бежал по бетонному желобку очень чистый ручеек. Юля перешагнула. Фадейка проскочил вперед, остановился на пути и сказал решительно: Умойся хотя бы. Большая такая, вся зареванная. Из-за тебя, из-за дурака. Ну, из-за меня. Что теперь, так и будешь неумытая ходить? Дурак. Ну, пусть дурак. Все равно умойся. Не хочу с тобой разговаривать. Юля вернулась к ручейку, присела, плеснула в лицо несколько пригоршней. Вода пахла вялыми тополиными листьями. Юля вздохнула и стала умываться как следует. Сквозь мокрые пальцы взглянула на Фадейку. Он стоял в трех шагах и хлестал мотком веревки по кривой садовой скамейке и смотрел куда-то в сторону. И был весь такой сердито-обиженный, шея тонкая, майка в пыли и глине, а в рыжих космах земляные крошки и, кажется, сухие пауки. Щеки и руки-ноги тоже перемазаны землей. Юля платком вытерла лицо и сказала мимо Фадейки. «Еще и дуется». Он обрадованно стрельнул в нее глазами. «Сама дуешься. Знаешь, что мне хочется с тобой сделать?» «Ага», — с готовностью отозвался он. «Опять за ухо?